Следователь все так же пристально всматривался в него. «А он, видно, дорог вам, этот генерал, если вы так горячо заступаетесь». Олег спохватился, что проявил излишнюю горячность. Эти слова были, очевидно, просто ловушкой, в которую он и попался тотчас. Он постарался принять равнодушный вид. «Не то чтобы дорог, а все-таки я ведь привык с детства к этой семье, худого не видел. Денщики у них живали годами, никогда не жаловались, их задаривали. Отчего не сказать правду? Вот правду-то я и хотел бы услышать. А какова, скажите, конечная судьба этого генерала? Расстрелян в Петрограде в 19-м году». Говоря это, Олег поставил локоть на стол и положил лоб на ладонь. Он понимал, что с точки зрения конспирации этот жест вовсе неудачен, но, предвидя следующий вопрос, чувствовал себя не в состоянии выдержать взгляд допросчика. «А княгиня? Что ж вы молчите? У вас голова, кажется, болит. Хотите, дадим порошок?» «Не надо». И Олег отвел руку. «Ну, тогда отвечайте. Когда молодой князь уезжал в добровольческую армию, была еще жива. Я только недавно узнал, что ее нет в живых. Подробностей не знаю». «Так-таки совсем не знаете? Да неужели? А до меня вот дошли некоторые подробности. Была расстреляна неподалеку от поместья на железнодорожном полустанке. Дамочка, по-видимому, задумала ускользнуть из-под чекистского надзора, который был учрежден над ней в имении. Однако не удалось. Находившийся на полустанке отряд комиссара Газа задержал беглянку. Во время ареста горничная, задержанная с княгиней, выходила из себя, кричала и грозила красноармейцам, но сама княгиня не произнесла за все время ни слова. Не слышали об этом? Ходил слух, что обе были изнасилованы конвойными, прежде чем расстреляны. Княгиня ведь была красивая бабенка, несмотря на свои 45 лет. И горничная приманливая такая. Об этом тоже не слышали?» Олег молчал. Следователь, сощурившись, пристально всматривался в него. «А там была еще княжеская собака. Говорят, она выла всю ночь над трупом княгини. Пришлось прикончить ее и бросить там же, на мусорной куче». «Что вы так повернулись вдруг?» Внезапно он перешел в участливый тон. «Вы очень нервны, Казаринов. Вам не худо бы полечиться. Посидите столько лет в Соловках, так, полагаю, будете нервны и вы», — отрезал Олег. «Весьма вероятно. Допускаю также, что сама тема разговора вам слишком небезразлична. Ну, со что вы можете нам сказать про молодого князя?» «Дмитрий Дашков окончил пажеский корпус в 1913 году. Гвардейский офицер. Какого полка?» «Вышел в кавалергарский. В 15-м году попал на фронт. В конце 16-го, после контузии, получил отпуск и приехал в Петербург. В январе 17-го женился. Что вы можете сказать о его жене?» «Я видел Нину Александровну мельком еще в 17-м году. Когда в настоящее время меня выпустили из лагеря, я пришел к ней, намереваясь сообщить ей о гибели мужа. Кроме того, я надеялся, что она разрешит мне у себя остановиться, так как мне негде было жить, а никого из прежних друзей я не мог отыскать. Она и в самом деле согласилась прописать меня в комнате со своим братом-мальчиком. Пока все еще живу там». «Что вы можете нам сообщить об этой женщине?» «Сообщить? Да, право, не знаю. Это талантливая певица, артистка государственной капеллы. Она, кроме того, постоянно выступает в рабочих клубах. Ее отношение к советской власти должно быть резко отрицательно? Я никогда не слыхал ни одного антисоветского высказывания у этой дамы. Подождите, я припоминаю сейчас ее подлинные слова.

Доктор приблизился к нему. «Товарищ следователь, попрошу вас сюда», — сказал он через минуту. «Вот, взгляните сами. Здесь было разбито ребро и, очевидно, повреждено легкое. Но это не то ранение, о котором говорите вы». И он обратился к Олегу. «Вам резекцию ребра делали?» «Да», — процедил сквозь зубы Олег. «Плевали кровью?» «Да». «Клинически тоже совсем другая картина, товарищ следователь», — авторитетно подчеркнул врач. «Да мало ли, что он вам скажет. А тем более при подсказке», — с досадой возразил следователь. «Он тут с три короба врал. Не верьте ни одному ему слову. Я вам повторяю, здесь должно быть ранение почки». «Я вовсе не его словам верю, а собственным глазам. Почки расположены ниже. Эти рубцы не могут относиться к ним». «Ага, ниже?» Исследователь опять повернулся к Олегу. «А ну, снимай пояс!» «Вы третьего ранения не найдете. С меня и двух вполне достаточно», — выговорил Олег, но револьвер опять щелкнул перед его носом. Пришлось раздеваться. Заметно было, что следователь очень удивился, не обнаружив более рубцов и выслушав уверение врача, что цвет волос натуральный. Он попросил врача зафиксировать на бумаге результаты осмотра. А сам тоже сел к столу, сказав Олегу: «Можете одеваться». «Ордер на арест выписывает», — думал, одеваясь, Олег, и какое-то безразличие вмиг нашло на него. «Скажите, гражданин Казаринов, лежали вы в больнице Водников в феврале этого года?» — спросил следователь. «Нет». Мгновенно настораживаясь, ответил Олег. «Предупреждаю, что врать вам смысла нет. Мы пошлем в больницу запрос». «Запрашивайте, сколько хотите», — ответил Олег и уже хотел прибавить «лежал в больнице жертв революции», но какое-то неясное чувство удержало его. «Чем меньше сообщать о себе, тем лучше. К тому же есть еще непонятная связь между его болезнью и вопросом о больнице. Скажите еще, какие у вас отношения с гражданкой Бычковой, Екатериной Фоминишной?» «Никаких отношений нет. Живем в одной квартире и только». «Нет у нее каких-либо оснований быть недовольной вами?» «Насколько мне известно, никаких», — сухо ответил Олег и почувствовал, что даже угроза ареста не может заставить его изменить тем правилам, в которых он был воспитан. «Подойдите сюда и подпишите свои показания», — сказал следователь. Олег внимательно прочел протокол. Записано было более или менее точно. Он подписал. Следователь отпустил врача и начал ходить по кабинету, поскрипывая крагами. «Вот что, Казаринов», — сказал он, останавливаясь перед Олегом. «В вопросе о гибели Дмитрия Дашкова есть странные противоречия. Вы здесь чего-то недосказываете. Вы у меня на подозрении, и положение ваше очень шаткое. Вполне возможно, что вы не пролетарий и не рядовой, а такой же гвардеец, как и Дашков, а может быть даже...» Он не договорил. «Весьма странно», — сказал Олег. «Такие документы, как у меня, ни один человек не пожелал бы выдать за свои. Наведите справки в Соловецком концлагере. Нас там проверяли и фотографировали сотни раз. Вам вышлют самые точные сведения, что то был я собственной персоной». «Все это ничего не значит», — ответил следователь, закурив. «То будут сведения, начиная с 22-го года. А я говорю о том, что было до этого». «Не могу запретить вам подозревать себя», — возразил Олег. «Но моя вина была установлена по свежим следам боевыми отрядами ЧК, и мне было инкриминировано только то, что я не выдал властям белогвардейского полковника. Наказание за эту вину я уже отбыл. Разве в Советском Союзе могут что-либо значить подозрения, основанные на личной неприязни?» «Могут, если тут затронуты интересы рабочего класса. Вы махровая контра. Я это чую носом. Лагерь ничему вас не научил, и вы напрасно принимаете такой независимый вид. Приказ о вашем аресте уже готов». Он подошел к столу, и помахал какой-то бумагой, однако Олегу ее не показал. «Поймите, что отсюда два выхода — в тюрьму и на волю». И, подойдя к Олегу, как бы невзначай прижег папиросы его руку. Олег не шевельнулся. «Однако у вас все-таки есть один шанс сохранить свободу, но это будет зависеть от вас». «Как от меня?» «Да очень просто. Если вы согласитесь приносить нам пользу, то могли бы с вами договориться. Я приношу уже пользу там, где я работаю. Какая же еще польза? Может быть, и другая, если вы захотите». Олег молча смотрел на следователя ОГПУ. «Могли бы уже понять. Я предлагаю вам заключить с нами некоторые условия, помочь нам кое в чем. У нас есть несколько лиц, за которыми нам необходимо установить наблюдение. Ваши давние знакомства и симпатии в бывших дворянских кругах, ваше умение себя держать с бывшими господами могли бы нам пригодиться. Желаете вы сотрудничать с нами?» «Нет, не желаю». «Почему же это, Казаринов? Напоминаю вам, что положение ваше весьма шаткое. Ваша готовность служить интересам советской власти изменила бы к лучшему ваше положение во всех отношениях. Знать об этом никто не будет. Тайну мы вам гарантируем. Это в наших интересах столько же, сколько в ваших». Олег молчал. «Вы, очевидно, предполагаете, что мы попросим вас наблюдать за гражданкой Дашковой. Это было бы очень желательно, особенно ввиду неясности в конечной судьбе ее мужа. Но если в вас еще так сильны прежние привязанности, мы можем вас освободить от этой обязанности и дать вам список других лиц». «Не трудитесь, у меня к этому делу нет ни навыка, ни способностей. Хитрить и изворачиваться я не умею. Короче говоря, я не желаю». Следователь подошел к нему совсем близко. «А дрова в гавани по пояс в воде грузить желаете?» Прошипел он почти над его ухом и вновь прижег папиросой руку Олега. «Я 7 лет грузил. Привык. Этим вы меня не запугаете. Показалось мало, еще захотели?» Олег не отвечал. «Ну так как же, Казаринов, в тюрьму или на волю?» «Агента ГПУ вы из меня не сделаете. А запрятать в тюрьму, конечно, в вашей власти». Следователь опять схватил револьвер и приставил его к виску Олега. Сохраняя бесстрастное выражение, Олег смотрел в окно. «Вам что ли жизнь надоела?» «Да, пожалуй, что и так». Следователь положил револьвер и подошел к столу. «Вот вам пропуск, чтобы выйти из здания. А вот ваше удостоверение личности. Подпишите, что разговор наш остается в тайне. На днях я вас вызову еще раз. На досуге обдумайте мое предложение. А теперь вы пока свободны».